Южная Америка. Перу. В 1955 году в окрестностях небольшого города Ики были обнаружены десятки тысяч черных овальных камней. Одни были размером с кулак, другие – 100-килограммовые валуны. Поразительно. Но возраст этих камней – несколько миллионов лет. Все камни были буквально испещрены странными невероятными рисунками. Сцены охоты на динозавров, астрономы у телескопа, странные космические объекты. Были найдены рисунки, на которых изображены предки лошадей, живших на американском континенте сотни тысяч лет назад. На некоторых камнях были существа, внешне очень напоминающие человека. Но голова несоразмерно большая, в 3 раза больше человеческой. Камни Ики легко комплектуются в группы по областям знаний: география и биология, астрономия, этнография. Особенно интересны камни медицинской тематики. На них последовательно, этап за этапом, запечатлена операция по пересадке сердца. Существует на камнях Ики и древняя карта мира. На ней видны исчезнувшие континенты, легендарные Лемурия и Атлантида. Как на древних камнях могла появиться подробная карта Земли? Для этого необходимо было увидеть нашу планету из космоса. Известно, что сначала камни Ики были уложены в строго определенном порядке. Это позволяло пользоваться ими как библиотекой. Но зачем было разбирать каменную книгу знаний? Чтобы попытаться разгадать загадку камней Ики, необходимо собрать их воедино. Изъять из частных коллекций и музеев мира и заново сложить древнюю библиотеку неведомой цивилизации. Удастся ли нам узнать, кто оставил сотни тысяч лет назад на территории Перу каменные послания? Кто попытался сохранить знания для потомков? Что стало с той цивилизацией? Возможно, этого мы не узнаем никогда. Тайное и неизведанное.